Глава 3. По дороге к кабинету ректора Хильда заметно нервничала. Грей Шаде был новым ректором Академии, назначенным в начале этого года. Она видела его всего один раз, во время построения, на котором прежний ректор объявил о своей отставке и представил курсантам нового. В качестве первой рекомендации он упомянул, что Шаде 10 лет прослужил в боевом отряде, после чего авторитет нового ректора в одно мгновение стал непоколебим. Людей, продержавшихся в боевом отряде так долго за последние 100 лет существования Легиона, можно было пересчитать по пальцам. Шаде после этого еще почти 20 лет работал следователем, что подняло его в глазах курсантов на неведомые высоты. Он был назначен ректором Академии сразу после увольнения из Легиона, а потому полностью сохранил физическую форму, которая требовалась во время службы. И хотя его темные волосы давно заметно поседели, а на лице хватало морщин, он все равно оставался довольно привлекательным для своего возраста мужчины. Разумеется, в глазах взрослых женщин, а не курсанток, но это было только к лучшему. Магическому миру хватило 2 браков между ректором и студенткой, произошедших за последние 2 года. Третий подобный скандал стал бы заметным перебором. Хильду до этого никогда не вызывали к ректору, и она не представляла, чем могла так провиниться сейчас. В голову настойчиво лезло предположение, что Шаде тоже решил отговорить ее от подготовки, направленной на вступление в ряды боевого отряда. Просто за компанию со всеми остальными. Ее подозрения усилились, когда перед кабинетом ректора Хильда столкнулась с куратором. В этот момент она окончательно решила, что вызов к ректору связан с испытанием в зале иллюзий и ее выступлением после него. Видимо, она, наконец, достала Мора своими препирательствами. «Добрый день, куратор Мор!» Поприветствовала она, вытягиваясь по струнке даже чуть старательнее, чем было положено, но тут же услышала ожидаемое разрешение. «Вольно, курсантка!» В повседневном общении куратор не любил официоза, предпочитая оставлять его для специальных мероприятий и построений. Это была еще одна причина, по которой его любили подопечные. Однако сейчас в этом его «вольно» Хильда услышала больше, чем обычно. Каким-то непостижимым образом она восприняла это еще и как «расслабься, это не из-за вчерашнего». Вероятно, что-то в тоне куратора или в его взгляде дало ей понять, что он не сердится на нее за то, что она спорила с ним накануне. И не просто спорила, а старалась ужалить. Хильда расслабилась, но ненадолго. «Уже наслышан об инциденте на фехтовании», заявил Мор недовольно, покосившись на ее плечо. «Может быть, стоит выбирать себе соперника по уровню для учебных боев?» Его голос прозвучал строго, осуждающе, словно это она выбрала заведомо более слабого оппонента и покалечила его во время тренировки. «Может быть, вам стоит поговорить об этом с Виктором Лангом, господин куратор?» Предложила Хильда, стараясь, чтобы ее тон не звучал слишком уж дерзко. «Это он выбрал меня в свои соперники». «Но вы приняли его вызов». «Он сильнейший фехтовальщик на курсе». Она пожала плечами, демонстрируя недоумение. Тон ее давал понять, что она считает причину своего согласия очевидной. «Конечно, я приняла его вызов. Стать лучше можно, лишь победив лучшего». Мор сверлил Хильду взглядом своих красивых карих глаз, которые приводили в трепет многих курсанток. Но ее сейчас заставляли ежиться от пробирающего озноба. Она в очередной раз задумалась, что ж такого сделало ему, почему он стал так суров с ней. Ведь в прошлом году он вел себя иначе. Может быть, она его чем-то оскорбила и даже не заметила? Это было бы очень скверно, потому что характеристика куратора играла не последнюю роль при приеме в боевой отряд. «Очень сомневаюсь, что у вас когда-либо получится его одолеть», изрек Мор, но тут же с едва заметной улыбкой добавил. «Хотя я бы с удовольствием на это посмотрел». Это было одним из редких проблесков в его прежнего отношения, когда он больше в нее верил и чаще подбадривал. Хильда не удержалась, она тоже улыбнулась и, понизив голос, предположила. «Возможно, однажды мне удастся доставить вам удовольствие». Это прозвучало довольно двусмысленно. Порой и ее заносило на поворотах. Удержаться от флирта с ним было сложно, многие даже не пытались сдерживаться. Хильда часто наблюдала, как сокурсницы приставали к нему с какими-нибудь дурацкими вопросами, глупо хихикая в процессе разговора. Ей самой подобное поведение казалось ужасно неуместным, но Мор к этому относился спокойно. Чаще всего он игнорировал попытки курсанток завести неделовой разговор, но мог и ответить тем же, смущая тех, кто пытался смутить его. Однако в моменты, подобные этому, когда они вдруг оказывались наедине, И он так смотрел на нее, Хильда и сама не могла удержаться. Как так? Она не смогла бы описать словами. Просто бывал у него порой взгляд, который отличался от других. Он заставлял Хильду чувствовать, что между ними действительно есть какая-то незримая связь. Это отдаленно напоминало ее ощущение во время того самого первого построения, когда он узнал ее в шеренге других курсантов и обратился с вопросом. И оставалось только порадоваться, что в такие моменты она не несла чушь, глуп хихикая, хотя сердце ее предательски начинало биться быстрее. «Больно было», — мягко поинтересовался Мор, не развивая тему взаимных удовольствий, но продолжая смотреть на нее этим странным редким взглядом. «Мне всего лишь рассекли мышцу до кости». Она позволила себе чуть-чуть язвительности в тоне. «Комары и то больнее кусают». И показалось, что ему понравился такой ответ. На этом тема инцидента на фехтовании была исчерпана. По крайней мере, между ними. В приемную ректора они вошли вместе. Их сразу пропустили в кабинет к Шаде, поскольку, по словам секретаря, тот их уже заждался. На этот раз они с Мором оба вытянулись по струнке, представ перед общим командиром, ректором. Тот при их появлении остался сидеть за столом. Хильда вслед за Мором остановилась в метре от стола. На этот раз команда вольно не прозвучала. «Курсантка Сатин, это правда, что вы проходили спецкурс в Орте и были дружны с Таней Лариной, ныне Норман, которая потом оказалась ревоплощением Роны Ритик?» Без предисловий и лишних приветствий спросил ректор. Хильда настолько не ожидала услышать подобное, что подняла на ректора удивленный взгляд. И тут же снова опустила глаза, удивляясь самой себе. Грей Шаде почему-то пугал ее. У него были пронзительно синие глаза, странно сочетавшиеся с темным цветом волос. Их взгляд морозил изнутри. Наверное, преступники у него на допросах признавались во всем еще до того, как он успевал задать вопрос. Хильда редко испытывала трепет перед преподавателями, но сейчас у нее в животе что-то болезненно заныло, словно она чувствовала за собой какую-то вину. Это было не так, но взгляд ректора внушал именно такое чувство. «Дружные, это громко сказано, ректор Шаде», – осторожно ответила она, стараясь, чтобы голос прозвучал твердо и уверенно. Она бездумно шарила взглядом по его столу, ища за что бы зацепиться, на чем остановить взгляд. «Мы делили с ней комнату и хорошо общались», но мы ни разу не встречались после того, как я покинула Орту и поступила в Академию Легиона. Хотя мы до сих пор обмениваемся письмами. «В моем представлении это достаточно похоже на дружбу», — хмуро заявил ректор, продолжая прожигать ее холодным огнем. Даже несмотря ему в глаза, Хильда чувствовала на себе его взгляд. «Академии нужна ваша услуга, курсантка». Это стало еще большей неожиданностью. Хильда не могла даже предположить, какого рода услугу может оказать Академия Легиона? И при чем тут ее былая дружба с Таней Лариной? Ее взгляд еще раз метнулся к лицу ректора и тут же вернулся обратно к столешнице, заваленной бумаги. Наконец, зацепившись за конверт с красивой эмблемой, смутно знакомый символ, заключенный в два тонких круга, между которыми тянулись символы поменьше. Хильда пыталась вспомнить, что это за язык. Точно не алфавит магов. «Полагаю, вы знаете о том, что в скором времени Академия отмечает юбилей?» Тем временем предположил ректор. Не спросил, а именно констатировал факт. 100 лет со дня основания?» С готовностью кивнула Хильда, продолжая рассматривать конверт. Долгое время Легион практиковал обучение в процессе службы. Лишь в год 400-летнего юбилея открыл собственную Академию, где отныне предлагалось готовиться к службе в его рядах. «Да, и поскольку сам Легион был основан во времена правления Роны Ритик, нам хотелось бы, чтобы она, то есть ее ревоплощение, присутствовала на церемонии и балу в честь этого события. Нам – это руководство Академии Легиона и даже канцлеру Республики». Хильда позволила себе еще раз взглянуть на ректора и изобразить на лице непонимание, чтобы он объяснил подробнее, почему они не могут ее просто пригласить. Насколько она знала, Таня постоянно ходила в этом качестве на разные мероприятия. «Дело в том, что госпожа Норман отказалась от нашего приглашения», добавил ректор, правильно истолковав выражение ее лица. «Нам нужно, чтобы кто-то ее убедил». «Разрешите уточнить?» – попросила Хильда, видя, что ректор замолчал. И замолчала сама, хотя дожидаться формального разрешения не требовалось. «Разрешите спросить» или «разрешите уточнить» было скорее вежливой формой, принятой при обращении к вышестоящему легионеру. Но Хильда и не ждала ответа ректора. Просто заметила вдруг, что конверта, который она только что разглядывала, больше нет на столе. И это сбило ее с мысли. «Разрешаю», — ректор подтолкнул ее к продолжению. Хильда не сразу вспомнила, что хотела спросить. Чтобы как-то собраться с мыслями, она снова подняла взгляд на ректора, но остановилась на верхней пуговице его кителя, чтобы не смотреть в глаза. «Почему она отказалась? Если мне предстоит ее убедить, то хотелось бы понимать мотивы ее отказа». Ректор вздохнул, продолжая недовольно хмуриться и даже, как ей показалось, едва сдерживаясь, чтобы не начать ругаться. Сдержаться ему все-таки удалось. Он пояснил достаточно спокойно, насколько было возможно. «Наше первое приглашение распространялось на нее одну. Когда она ответила, что посетит мероприятие с мужем, мы отреагировали не совсем верно». «Вы отказали, потому что он был темным?» – уточнил Мор. «Мы отказали, потому что с его именем связан самый большой и самый позорный для Легиона скандал за последние, да, пожалуй, за все время его существования», — неожиданно эмоционально заявил Шаде, подавшись вперед и недовольно посмотрев на Мора. Хильда скосила глаза на куратора. Пугает ли ректор его так же, как и ее? Если Мор и испытывал какой-то дискомфорт от взгляда Шаде, то никак его не демонстрировал. Глаза ректора он смотрел спокойно. «При всем должном уважении, господин ректор», – осторожно заметила Хильда. «Профессор Норман вместе с Таней раскрыли заговор внутри Легиона, предотвратив убийство канцлера и захват власти монархистами». «Именно», – ничуть не смутился Шаде. «Это совсем не то событие, которое хотелось бы вспоминать на торжественном мероприятии. Как бы там ни было, после размышлений и совещаний Легион и Академия согласились на его присутствие». «Но госпожа Норман уже была оскорблена первым ответом, поэтому не приняла второй», – догадался Мор. «Именно», – повторил Шаде. «Мероприятие только в конце триместра, еще целый месяц. Но его программа и известные гости, которые выступят с речью, должны быть анонсированы в прессе на следующей неделе. Наше официальное обращение госпожа Норман игнорирует, поэтому всплыло ваше имя, курсант Касатин. У вас есть возможность повлиять на решение подруги. Как минимум, есть шанс, что вас выслушают». Хильде не хотелось влиять на решение Тани. На ее месте она, наверное, тоже отказалась бы после такого. Но озвучить подобное мнение ректору Шаде она сейчас точно не осмелилась бы. Да и считала это плохой приметой для будущей карьеры. Перечить ректору Академии. Ничего не случится, если она хотя бы попробует. «Хорошо, господин ректор, я встречусь с ней в эти же выходные». «Нет, вы отправитесь к ней сегодня. Ее согласие необходимо получить как можно скорее. Поэтому я и вызвал вашего куратора». Шаде кивнул на Мора. «Он будет вас сопровождать, поскольку по правилам вы не имеете права покидать территорию Академии в течение недели. Но это официальное поручение, и оно вам обязательно зачтется, если вы преуспеете». Это была уже серьезная мотивация. У Хильды на мгновение даже дыхание перехватило, когда она подумала, что это ее шанс попасть на практическое занятие в обход ограничений куратора. «Тогда могу ли я сама выбрать награду в случае моего успеха?» — спросила она, теперь удивляясь тому, что трепет перед ректором внезапно развеялся. Брови Шаде удивленно взметнулись вверх. Он не ожидал от курсантки подобной прыти. Куратор Мор рядом заметно напрягся, предчувствуя неладное. «Смотря что вы собираетесь попросить», — осторожно ответил Шаде, бросив на Мора быстрый недовольный взгляд. «Разрешение отправиться в реальный рейд с боевиками. Вы ввели такую возможность для нас еще в начале года, но мне до сих пор ни разу не посчастливилось быть отобранной в группу. А я бы очень этого хотела». «Господин ректор, как куратор курсантки Сатин, я против», — быстро подал голос Мор. «Я не считаю готовой для реального рейда». Хильда изо всех сил стиснула зубы, чтобы ничего не сказать на это. Снова и снова она повторяла себе, что от этого будет только хуже. Теперь в любом случае все было в руках ректора. Тот несколько секунд переводил задумчивый взгляд с Мора на Хильду и обратно, а потом принял решение. «Если у вас получится ее убедить, вы отправитесь в ближайший рейд, на который пригласят курсантов». «Возражения не принимаются», — быстро добавил он, видя, что Мор снова набрал воздух в легкие, собираясь оспорить это. «Можете быть свободны. Отправитесь в Орту после занятий». Мор и Хильда синхронно кивнули, повернулись и зашагали к выходу. Только в коридоре последняя позволила себе снова расслабиться. «Думаю, с подругой вам лучше разговаривать без моего участия», — холодно предположил Мор. Хильда кожей ощущала его недовольство. Но если он не собирался обсуждать ее просьбу в кабинете ректора, то она тем более не станет затевать этот разговор. «У нас с ней отношения не сложились с самого первого дня». Хильда кашлянула, маскируя этим вырвавшийся нервный смешок. Это было слабо сказано. Во время их общего обучения на спецкурсе Таня Ларина влюбилась в преподавателя темных ритуалов и заклятий. Мор, как и все легионеры, терпеть не мог магов, использующих темный поток. О чем он и сообщил студентам на первом же занятии. Таня, естественно, обиделась за любимого мужчину, наговорила много всего в ответ. Чтобы как-то сгладить ситуацию, Хильде тогда пришлось отвлечь внимание Мора на себя. Конфликт на этом был исчерпан, но взаимная неприязнь между Таней и Мором никуда не делась, хотя тот потом помог ей вызволить профессора Нормана из Легиона, когда его арестовали. «Не беспокойтесь, куратор. Мы не будем разговаривать с Таней». «С кем же тогда мы будем говорить?» «С единственным человеком, чей авторитет для нее непререкаем. С ее мужем». Только когда Хильда снова упомянула Яна Нормана, ее сердце ёкнуло. Она вспомнила символ с конверта на столе ректора. Профессор Норман показывал его на занятии по темным ритуалам и заклятиям еще в то время, когда она училась на спецкурсе. Это был универсальный символ, означающий измерение демонов. Он позволял черпать из него темный поток. Легионеры всячески избегали всего, что связано с темной магией. Так что тогда на столе ректора делал конверт с этим символом? И почему ректор спрятал конверт, когда Хильда его заметила? –